Март пожал плечами и сунул записку в карман. На лестнице ему встретился новый хозяин отеля. Глаза его были красные, как у кролика, лицо помято. «Доброе утро», — сказал он. «Жаль, что вы вчера так рано ушли, до самого интересного». И он рассказал, как вчера, то есть уже сегодня, когда старшее поколение разошлось-разъехалось, молодежь решила обновить помещение будущего клуба. Ну и обновили. А племянница редактора, помните, в таком розовом комбинезоне? Так вот она заявила вдруг, что ее никто не обыграет в Беск. А если кто обыграет, то она готова отдаться тут же на бильярдном столе, потому что карточный не выдержит. И сели играть. Март слушал, его подташнивало от запаха перегара и от смысла рассказа. У бывшего портье просто слюни текли, пока он рассказывал. Потом он потащил было Марта в бар выпить за успех предприятия. Но Март очень вежливо отказался под тем предлогом, что ждет важного звонка из столицы. И портье неохотно его отпустил. «Все мерзость», — думал Март. «Все и везде, где ни копни. Наткнешься на мерзость». А встретишь что-нибудь настоящее, начинает казаться, что это спектакль или провокация. Господи! До чего же смогли все загадить? Но ведь экспатриация – это тоже не то. Как это полицмейстер сказал? Бегство – не выход. А где же то? Где то, для чего стоит переводить кислород на планете? Опять о смысле жизни поморщился Март. Сколько же можно? В номере ему вдруг захотелось спать. Он лег, не раздеваясь, и проспал до обеда. Проснулся с тяжелой головой, как всегда после дневного сна. И еще полежал, полистав накопившиеся журналы. В 5 в ресторане на английский манер подавали чай с печеньем или с пирожными. Март встал, умылся, привел себя в порядок и спустился вниз. Он уже допивал чай, когда в ресторан вошли хозяин отеля и с ним еще несколько человек. Но Март не видел никого, потому что среди них была Винета. Он узнал ее сразу, хотя она изменилась. Был миг, когда их взгляды встретились. Потом эта компания прошла мимо вглубь зала, и Винета изо всех сил старалась не оглядываться. Но не выдерживала и все-таки оглянулась. Они сидели за столиком и, видимо, обсуждали что-то. И Винета была среди них. Март видел ее в профиль. Видел, как она облизнула губы, как ее спросили о чем-то, и она ответила не сразу и, наверное, не впопад. Глаза смотрели прямо, и видела она Марта только боковым зрением. Лицо ее было напряжено, и Март встал, оставил на столе деньги и вышел. Тогда в 80-м фронт приказал им расстаться. Это было правильно, потому что шла волна арестов, и надо было рассредоточиться. Но это было невыносимо. Март помнил тот день смутно. Они ходили по комнате, тыкались в углы, как слепые котята или друг в друга. Что-то пытались говорить, а потом Винета исчезла. Никто не знал, где она, и только год спустя ему сказали, что ее еще 4 взяли вместе с Мингом. Когда фронт объявил о самороспуске и многих амнистировали, Винета так и не появилась. Марту тем труднее было ее искать, что он о существовании некой Винеты знать не мог. А о том, что Морис погиб, знали все, кому нужно. И Винета, наверное, тоже знала. Прошло сколько-то времени, и Март обнаружил, что сидит на скамейке в сквере, где он раньше не бывал, со смятой и стерзанной пачкой сигарет в руке. Все вокруг было незнакомо, хотя, оглянувшись, Март увидел и свой отель, и шпиль ратуши, возвышающийся над крышами, и понял, где находится. Но ощущение незнакомости не проходило. Так с ним бывало иногда после той контузии. «Не распускаться», — сказал он себе. «Не распускаться, не рас...» Слова закружились в голове и потеряли смысл. Он выбросил сигареты и сунул руки в карманы. Там они перестали дрожать. С кем она? Он стал вспоминать. Хозяин, секретарь мэрии, казначей, еще 2 незнакомых. Еще ведь кто-то. Нотариус, вот кто. Винета с кем-то из тех 2. Ему пришла в голову мысль о Шерхане, но нет. Шерханом ни один из них быть не мог. Один пожилой, совсем седой, с невыносимо синими глазами. Таких просто не бывает».